Аксиология учения о ценностях. Доносится мучительный вопрос: во имя чего? Подразумевающий, что жизнь без ответа на него не стоит продолжения. Утратив свое означаемое, коммунистический язык умер. Знаки, став одномерными, потеряли способность выражать что-либо стоящее за ними. Светофор опять сошел с ума, но на этот раз у него шизофрения. В его расщепленном сознании красный цвет может в любую секунду поменяться смыслом с зеленым, а значит, связь означающего со значаемым становится произвольной. В качестве примера такой шизофренической знаковой системы, сконструированной на единственном уровне обозначения, отец структурализма Леви Строс приводил нефигурантную живопись. Поэтому можно сказать, что постсоветское общество из картины Локтионова переехало в картину Кандинского. Леви Строс. Мифологичное. Сырое и вареное. Цитируется по изданию «Семиотика и искусствометрия», Москва, 1972 год, страница 40. В литературе такую шизореальность воссоздает Владимир Сорокин. Так, один из его нескольких неопубликованных романов «Норма» целиком посвящен миру распавшихся знаков. Первая часть книги – монотонные зарисовки банальной советской жизни. В каждой из них есть сцена поедания таинственной нормы, которая при ближайшем рассмотрении оказывается человеческими экскрементами. Естественно, что читатель тут же прибегает к неизбежному в рамках советской метафизики аллегорическому уравнению. Если обозначающее – испражнение, а обозначаемое, условно говоря, советская власть, то содержание текста – общеизвестная скатологическая метафора. Чтобы тут выжить, надо дерьма нажраться. Но тут-то Сорокин и применяет трюк. Метафора овеществляется настолько буквально, что перестает ею быть. Означающая – норма, обозначаемая – экскременты. Ничего подспудного, то есть настоящего, смысла в тексте не остается. В других частях этого объемистого романа происходят новые приключения того же героя, утратившего универсальное означаемое знака. Например, Сорокин с той же настойчивостью материализует метафоры из хрестоматии советских стихов, лишая ключевые слова переносного фигурального значения. Вот отрывок «В походе». Конспектирующий манифест коммунистической партии Мичман Рюхов поднял голову. «И корабли штурмуя мили несут ракет такой заряд, что нет для их ударной силы ни расстояний, ни преград». Головко сел рядом, вытянул из-за пояса антидюринг. «И стратегической орбитой, весь опоясав шар земной, мы не дадим тебя в обиду, народ планеты трудовой!» Рюхов перелистнул страницу. «Когда же нелегко бывает не видеть небо много дней, и кислорода не хватает, мы дышим родиной своей!» Вечером, когда во всех отсеках горело традиционное внимание нехватка кислорода, экипаж подлодки сосредоточенно дышал родиной. Каждый прижимал ко рту карту своей области и дышал, дышал, дышал. Головко — Львовской, Карпенко — Житомирской, Саюшев — Московской, а Рутинян — Ереванской. Сорокин, «Норма», цитируется по рукописи. Страница 347. Это не соцартовский кич. Сорокин вовсе не стремится к комическим эффектам. Его тексты посвящены не пародированию, а исследованию советской метафизики. Он изучает ее устройство, механизмы ее функционирования, испытывает пределы ее прочности. Пример такого опыта, написанный под классиков «Фрагмент нормы». По отношению к остальному специфически советскому тексту, этот красивый отрывок, воскрешающий чеховский быт, тургеневскую любовь и бунинскую ностальгию, должен был бы исполнять роль подлинной жизни, являть собой естественное, исходное, нормальное положение вещей, отпадение от которого и привело к появлению кошмарной нормы. Но тут Сорокин искусным маневром вновь разрушает им же созданную иллюзию. Неожиданно, без всякой мотивировки, в этот точно стилизованный под классиков текст прорывается грубая матерная реплика. Она протыкает, как воздушный шарик, фальшивую целостность этой якобы истинной вселенной. так последовательно до педантизма и изобретательно до отвращения,